Любой, кто работал в Голливуде, знает, что самая грязная вещь в Голливуде – это не сцена актеров и моделей, а рок-сцена, и что успешная рок-группа, мужская или женская, не рок-группа, если ее члены не трахнули несколько мужчин и женщин или не устроили групповую вечеринку. Мэтью сосредоточился на изучении граупии, что было для него совершенно новой концепцией, с которой он никогда раньше не сталкивался, и которую он должен был понять. Персонаж, за которого он боролся, Рассел Хаммонд, был гитаристом группы и имел запутанные отношения с исполнительницей главной роли, которая, согласно предоставленной информации, якобы была личным помощником группы, а на самом деле могла быть в граупии. Вероятно, зная, что Мэтью мало что об этом знает, человек, собиравший информацию, специально объяснил про граупии. Проще говоря, феномен граупии возник в 1960-х годах во время бума рок-музыки и роста сообщества граупии, обозначая женщин-поклонниц, которые пытались завести или поддерживать романтические отношения с рок-звездой, а некоторые даже просто использовали термин «старфуцкер» вместо «граупии». По собственному разумению Мэтью, если рок-звезды – боги, то люди из граупии поклоняются им, словно безумные верующие. Ему также привели в пример некую Биби Бьюэлл, одну из привлекательнейших женщин 70-х годов Америки, прозванную рок-музой, настолько красивую, что в возрасте 15 или 16 лет она открыто спала с рок-звездой, а на более поздних этапах своей жизни она спала с ним так, что многие рок-звезды на коленях умоляли переспать с ней, даже если она была беременна. Ее ребенком была знаменитая Лив Тейлор. Согласно информации, рок-н-ролл и граупия являются неотъемлемой частью одного целого. По соответствующей информации, собранной агентством «Ангел», роль, на которую претендует Мэтью, и на главную женскую роль уже утверждена Кейт Хадсон, представляет собой нечто вроде таких сложных отношений. Конечно, это может быть не совсем точно. В конце концов, люди, собиравшие информацию, не могли видеть сценарий фильма почти знаменитый, были вынуждены домысливать его. Кроме того, персонаж может быть бисексуальной личностью. Мэтью ничего не знал об этой части населения и некоторое время раздумывал, стоит ли обращаться к специализированной группе людей. Прослушивания на роль пройдут в конце мая, и предполагается, что первичный кастинг состоится в середине года, что оставляет ему не так много времени в запасе. Хорошо, что прослушивание для «Мумии возвращается» проходит в начале июня, а «Форсаж» еще позже и не пересекается с почти знаменит, так что в случае, если прослушивание на роль не пройдет успешно, он все равно сможет посетить прослушивание для обоих фильмов. Еще более проблематично то, что прослушивание для «Мумии возвращается» проходило в Лондоне, а прослушивание для «Форсажа» в Лос-Анджелесе. Но это были незначительные проблемы на фоне самолета. Мэтью не выходил из дома до самого вечера, даже заказал ужин на вынос. Он внимательно изучил информацию, предоставленную агентством «Ангел», и четко представил себе актеров и роли, на которые он будет претендовать. В последующее время он отложил другие дела и начал готовиться к прослушиванию на роль. Несмотря на то, что Хелен еще не получил ответа после подачи личной заявки на участие в проекте «Почти знаменит», готовиться раньше времени было, конечно, неправильно. С этой целью Мэтью активно поддерживал связь с Хелен, попросил агентство «Ангел» свести его с бывшим гитаристом из группы с небольшой известностью, чтобы тот рассказал о своем безумном опыте в те времена, и связался с несколькими бывшими девушками из граупии, большинство из которых отказались, хотя одна была готова поделиться с ним опытом. Женщина, которую звали Лори Маркдас, говорила вещи, от которых у Мэтью отпала челюсть. Она в графических подробностях описала Мэтью прошлое Мика Джаггера, некогда солиста группы Rolling Stones. Мик имел отличную репутацию в своем кругу за способность любить красивых женщин и полигамию, особенно моделей, которые были достаточно молоды, чтобы быть его дочерьми. Он был худым, но у него был большой инструмент и рот не хуже, чем у Стивена Тейлора. Ну, это вокалист Aerosmith, логотип Rolling Stones, высунутый язык, это лучший способ описать Мика. Лори даже закатала рукав и показала свою руку, которая после стольких лет все еще была покрыта точечными отверстиями и имела немного приторный вид. Я сама выбрала такую жизнь. В конце концов, Лори ни о чем не жалеет, говоря перед уходом Мэтью. Это были славные дни, когда я чувствовала, что нет ничего невозможного, а мое дурачество не приведет к СПИДу. Это не то, что происходит сейчас, когда все в шоу-бизнесе как запуганные собаки, что боятся испачкать свою репутацию, а папарацци щелкают их, когда они просто выходят на улицу. Прошлое ушло. Общение с гитаристом и Лори Маркдас принесло Мэтью большую пользу и более глубокое понимание рок-сцены. Но он сделал больше, чем это, чтобы овладеть ролью. В таком мегаполисе, как Лос-Анджелес, нет недостатков би, но их трудно найти. Мэтью не остается ничего другого, как позвонить Хелен и обратиться к ней за помощью. Хелен сказала ему ждать новостей. Мэтью даже потратил свободное время на покупку компьютера и ждал еще несколько дней, а она все не могла найти нужного человека. В голливудских кругах было много таких людей, но эти люди не стали бы свободно говорить о своей биографии. Мэтью пришлось временно сдаться и дождаться, когда приедет съемочная команда почти знаменитый пригласит его на прослушивание. Глава 97. В своем кабинете на съемочной площадке Гейл Левин держал перед собой толстую кипу информации. В качестве директора по кастингу для актерского состава фильма «Почти знаменит» ему предстояло проделать тонну работы, поскольку он приближался к моменту прослушивания на несколько ролей второго плана. Он достал копию заявления актера, заглянул в раздел о снятых фильмах, увидел, что там есть только два названия фильмов, о которых он даже не слышал, и поставил крестик. «Эми», — проинструктировал Гейл Левин помощницу режиссера напротив. «Сколь раз тебе говорит, любой актер, чья квалификация не соответствует требованиям, будет отсеян, нет необходимости рассылать приглашение на прослушивание всем подряд». Женщина-ассистент режиссера подняла очки и сказала: «Хорошо, больше такого не будет». Гейл продолжал работать. Актеры, которых можно было послать сюда, были в основном те, у кого не было контактов, а те, у кого действительно была сеть контактов, уже были приглашены на прослушивание. При производственном бюджете в 60 миллионов долларов для фильма «Почти знаменит», одного из ключевых фильмов DreamWorks в этом году, который был перенесен даже с прошлого года, чтобы собрать достаточно денег, режиссер и продюсер очень серьезно отнеслись к кастингу и в плане подбора актеров, за исключением исполнителя главной роли в особых обстоятельствах, не говоря уже о других главных ролях, даже роли второго плана, такие как музыканты группы, те второстепенные актеры, которые снялись всего в нескольких фильмах, не рассматривались. «Мистер Левин», — голос Эми, помощницы режиссера, внезапно раздался с другого конца комнаты. «Посмотрите на профиль этого актера». Она была всего лишь помощником режиссера, и когда она сталкивалась с чем-то, на что не могла решиться, конечно, она обращалась к Гейлу. Гейл выглянул из-за кипы материалов. Эми передала файл. «Этот актер, подавший заявку на Рассела Хэммонда, снялся пока только в двух фильмах, музыкальном клипе и сериале, и...» Гейл не принял информацию и прервал Эми. «Нет, этого недостаточно для такой роли. Просто выслушайте меня». Эми была прервана до того, как вторая половина предложения вылетела из ее рта, и поспешила сказать: «Он снимался в таких фильмах, как «Прерванная жизнь», «Гладиатор», был главным актером в музыкальном клипе Бритни Спирс, а также снялся в роли Рональда Спирса в «Братьев по оружию». Гейл немедленно взял информацию, переданную Эми, открыл ее и пролистал. Хэнкс и Спилберг выступили режиссерами и продюсерами «Братьев по оружию». Он пробормотал: «Мэтью Хорнер, я помню, что читал это имя где-то в газете». Эми напомнила: «Страница журнала есть на последних страницах профиля». Гейл прочитал биографию актера, взглянул на сопроводительную фотографию и перелистнул на обратную сторону, и первое, что он увидел, была копия страницы из журнала Entertainment Vehicle с фотографией Мэтью Хорнера, идущего по красной дорожке, и текстом под ней о том, что он снимался в таких известных фильмах, как «Прерванная жизнь», «Гладиатор» и «Братья по оружию», и что он также работал с Анджелиной Джоли, Вайноной Райдер и Расселом Кроу, и это лишь некоторые. Это не должно быть подделкой. На ксерокопированной странице есть номер журнала Entertainment Vehicle. На обороте также есть фотокопии с фотографиями Мэтью Хорнера, стоящего на съемочной площадке с Ридли Скоттом, снимающего музыкальный клип на пляже с Бритни Спирс и слушающего Дэвида Фринкеля, рассказывающего о сцене в «Братьях по оружию». Это точно не подделки. Гейл закрыл папку, не было смысла рассматривать ее дальше, на этом столе было не так много достаточно квалифицированных актеров, как Мэтью. Он поднял ручку, поставил на анкете Мэтью галочку и сказал Эми: «Если еще раз увидишь кого-то вроде него, с таким опытом, говори мне». Вскоре в офисе снова стало тихо. Мэтью имитировал в зеркале игру Кевина Спейси в фильме «Красота по-американски», когда ему позвонила Хелена и сообщила, что он получил приглашение на прослушивание в фильм «Почти знаменит», и для того, чтобы попасть туда, ему необходим самый минимум. Положив трубку, он закончил зарядку, выключил видеомагнитофон и телевизор, подошел к недавно купленному компьютеру, загрузил его и вошел в блок, на который подписался некоторое время назад. Хотя 14-дюймовый сферический дисплей и скорость интернета немного раздражали, они оба были в пределах того, что Мэтью мог терпеть, а в наше время нельзя требовать слишком многого. Так как компьютер был куплен всего несколько дней назад, контактов в MSN было очень мало, всего 4, если быть точным, все люди, которых он знал в реальности. Хелен, Илона, Майкл Фассбендер и Джеймс Маковой. Что касается Бритни, то она сейчас занята, Мэтью вылетел другим рейсом, чтобы увидеться с ней в Питтсбурге несколько дней назад, и двое встречались чуть больше часа, у популярной певицы нет времени сидеть в компьютере. Обновив MSN и не увидев никаких сообщений, Мэтью продолжил работу над своим блогом и подготовил запись. После возвращения со съемок «Братьев по оружию» он время от времени писал параграфы, чтобы попрактиковаться в английском языке. Однако говорить и писать – это две разные вещи. Мэтью не мог не раздражаться после того, как отстукивал строчку слов, смотрел на них, удалял их и повторял несколько раз. Он встал, выпил стакан воды и подождал, пока его настроение немного успокоится, прежде чем снова сесть за компьютер. «Лучше написать что-то простое, как...» пробормотал Мэтью. Он как раз собирался написать что-нибудь о своем предыдущем опыте работы на съемочной площадке или что-то в этом роде, но теперь это казалось не по силам. Подумав, Мэтью постучал по клавиатуре. «Что я должен написать для своей первой записи в блоге? Ну, я актер, не знаменитый, но я только что прошел прослушивание для участия в большом спектакле стоимостью 60 миллионов долларов, и хотя прослушивание было на небольшую роль второго плана, я счастлив». Затем он опубликовал запись в блоге. Естественно, блог остался незамеченным. Мэтью обошел несколько порталов и вернулся после просмотра новостей, а у записи по-прежнему было ноль просмотров. В те времена разросшихся социальных сетей один твит знаменитости мог привлечь тысячи откликов, и он следил за твитами нескольких знаменитостей и сплетен развлекательных студий. Грязные и не очень сплетни и пересуды крупнейших звезд по обе стороны Тихого океана сопровождали его в течение бесчисленных одиноких и трудных ночей. MSN показала сообщение, и Мэтью, вынырнув из своих прошлых воспоминаний, обнаружил, что оно было от Илоны. «Большая звезда, есть какая-нибудь инсайдерская информация?» Мэтью ответил. «Я только что запустил блог, это считается, у тебя есть блог?» Она написала. «Пришли URL». Мэтью копировал URL и отправил его Илоне. Некоторое время больше не было никаких сообщений, поэтому Мэтью продолжил просматривать страницу, и примерно через 2 минуты пришло еще одно сообщение. «В какую постановку ты собираешься прослушиваться?» «Почти знаменит от DreamWorks». Мэтью задумался и написал. «Что, ты поможешь мне?» Он сказал об этом вскользь, но к его удивлению Илона написала в ответ. «Я могу помочь раскрутить новости. Я встретила Хелен на прошлой неделе, она дала мне ценную историю». Конечно, Мэтью не отказался бы от чего-то подобного. «Конечно, твой главный редактор не будет против, разве ты не появился недавно в Entertainment Weekly?» Она была хорошо информирована. «Гладиатор вышел в прокат, так что это не должно стать большой проблемой. Буду ждать хороших новостей». Мэтью перекинулся еще несколькими словами с Илоной, затем нашел профессионально выглядящий сайт для актеров и посмотрел на него. Пройдя школу исполнительских искусств в Лос-Анджелесе, его актерские навыки, безусловно, улучшились, но, не имея собственного фундамента относительно низкого начального уровня и не обладая большим талантом, он в лучшем случае был на среднем уровне. Было хорошо играть такого персонажа, как Рональд Спирс, с одним и тем же холодным выражением лица. А вот играть бисексуала со сложным лицом было сложнее. Хотя ему было трудно, он не хотел отступать. В таком конкурентном мире, как Голливуд, где возможности очень важны, способности – это ключ к их использованию. Он не гений, его способности не природные, их нужно оттачивать. За год он слишком много прочитал об актерах, но слишком мало использовал. На следующий день Мэтью специально пошел купить экземпляр газеты «Us News Report», которая имела громкое название, но на самом деле была развлекательной сплетней, чтобы узнать, действительно ли Илана написала о нем новость. Только вернувшись домой и перелистывая страницы туда-сюда, Мэтью заметил в углу четвертой страницы статью размером не больше блока тофу, подписанную Иланой. Слухи о бойфренде Бритни Спирс, Мэтью Харнире, который снимался в таких тяжеловесных фильмах, как «Гладиатор», недавно разразились новой новостью о том, что он будет участвовать в постановке DreamWorks за 60 миллионов долларов почти знаменит, согласно словам источников, близких к ситуации. Хотя текст скуден, Мэтью в нем есть, а это всегда хорошо, не так ли? US News Report, одна из самых тиражных развлекательных газет сплетен на Западе, ее аудитория немаленькая. Мэтью теперь не хотел упустить ни одной возможности попасть в СМИ. Время шло быстро, и в день, когда актеров позвали на прослушивание, Мэтью в сопровождении Хелен приехал на студию, где снимался фильм «Почти знаменит». Это первоначальное прослушивание было больше похоже на первоначальное прослушивание в «Братьев по оружию», где главное, на что обращают внимание, это внешность и темперамент. Если внешность не соответствует, естественно, вам не дадут возможности присутствовать на прослушивании. Глава 98. Провал. В комнате для прослушивания Камерон Кроу сидит за режиссерским монитором и ждет, когда на прослушивание придет следующий актер. Этот проект – его детище. Он написал, срежиссировал и спродюсировал его, и ему стоило большого труда убедить DreamWorks вложить в него деньги, а в прошлом году добиться инвестиций от кинофонда, так что не будет преувеличением сказать, что «Почти знаменит» – его ребенок. Камерон вложил в этот фильм почти все свое сердце и душу и не допустит ни одной ошибки. Именно поэтому он проделал большую часть работы сам, даже первоначальные пробы основного актерского состава. В дверь постучали, вошел молодой актер. Как только Камерон увидел его, его глаза загорелись. Мужчина был высоким, с легко заметной мускулатурой и твердым, мужественным лицом. Молодой актер был в хорошей форме. Жаль. Камерон почему-то едва заметно покачал головой. Директор по кастингу Гейл сказал: «Представьтесь, я Мэтью Харнир, мне 20 лет и я из Техаса». Стоя перед объективом камеры, Мэтью высоко держал голову и представился очень плавно и естественно. «Достаточно», — внезапно заговорил Камерон. «Вы свободны». Мэтью замер. «Это все?» У него было плохое предчувствие. Гейл понял, что имел в виду режиссер, и в душе вздохнул от досады, что актер с таким хорошим резюме был уволен Камероном. «Мистер Харнир», — он промолчал, произнеся уже шаблонное. «Мы сообщим вам о результатах прослушивания как можно скорее». Услышав это, Мэтью понял, что ему ничего не остается делать, как развернуться и выйти из комнаты для прослушивания, чтобы найти Хелен, ожидающую его в вестибюле. «Так скоро?» Хелен нахмурилась. «Что происходит?» Мэтью покачал головой. «Я не знаю, я представился, и режиссер Камерон сказал, что я свободен, затем директор по кастингу выпустил меня». Хелен хмурилась, ее лицо было очень серьезным за очками в черной оправе, она махнула на Мэтью. «Пойдем». Она вышла из студии первой, а Мэтью последовал за ней, спросив: «Меня что, исключили? Я же ничего не успел сделать». Хелен прямо ответила: «В 99% случаев это так». Депрессия, которая была спрятана в его груди, вырвалась наружу. Лицо Мэтью выглядело не лучшим образом. «После всей подготовки я уйду с пустыми руками?» Хелен ничего не сказала, вместо этого она достала свой телефон и ответила на звонок. Через мгновение на ее лице появилась шаблонная улыбка. «Хорошо, я понимаю, спасибо, приходите как-нибудь на кофе». Положив трубку и убрав телефон, она убрала ложную улыбку и покачала головой. «Да, ты не прошел». Хотя Мэтью был готов, он удрученно почесал голову, задаваясь вопросом, почему так произошло, и просто спросил. «Всегда есть причина. Все просто, ты не подошел на роль». Хелен выглядела довольно беспомощной. «Мне позвонила знакомая актриса, ей только что сообщили из комнаты для прослушивания, что Камерон считает твою внешность слишком мужественной и слишком далекой от женственного, декадентского образа рок-звезды, который он задумал». Мэтью развел руками, тоже очень беспомощный, и в конце концов смог только горько улыбнуться. Камерон имел единоличный производственный контроль над актерским составом фильма «Почти знаменит», и если он не находил с ним общий язык, с этим ничего нельзя было поделать. «Пойдем». Хелен быстро восстановила самообладание. «Нет смысла оставаться здесь, раз эта дверь закрыта, мы найдем другую». Мэтью и она шли к воротам площадки, В его сердце было неизбежное разочарование. После всей подготовки, которую он проделал, он выбыл, даже не получив шанса. Для этой роли он изучил каждую крупицу информации, собранной агентством «Ангел», дважды встречался со старшим гитаристом рок-группы, искал Би. Все это оказалось бесполезным. Было бы ложью сказать, что он не был расстроен, разочарован и раздражен. Подойдя к двери студии, Хелен неожиданно спросила: «Ты огорчен?» Мэтью пожал плечами и не стал отрицать. «Более или менее, это мое первое неудачное прослушивание. Но, опять же, он был не более чем на нескольких прослушиваниях». Хелен, не совсем потрясенная этой неудачей, сказала негромко: «Неудач будет много, ты привыкнешь». Мэтью кивнул, но ничего не сказал. Он знал, что Хелен говорит правду. В Голливуде так много конкурентов, даже небольшая роль часто привлекает много людей, есть только один победитель. Провал – это то, что происходит все время. «Я в порядке, просто немного подавлен». Мэтью тоже не скрывал своих мыслей, в большей степени из-за напрасной подготовки. Он покачал головой и добавил: «Ну, это уже позади, давай смотреть вперед». Неудача такого масштаба могла угнетать его не более чем на некоторое время. Этого было недостаточно, чтобы поразить его, и, как сказала Хелен, неудачи должны были случаться чаще, по мере того, как он работал над большим количеством прослушиваний. Оказавшись за воротами студии на парковке, Мэтью напомнил Хелен: «Разве у нас нет запасных ролей?» «Конечно». Хелен подошла к своей машине и открыла дверь. «Я свяжусь с людьми из фильма «Мумия возвращается», когда вернусь, а ты будь готова читать больше материала, чем раньше, мы можем поехать в Англию в любое время». Мэтью напомнил: «И «Форсаж», хотя он не получит главную роль, каждое прослушивание – это редкий опыт для него, а каждая роль – ценная практика. Самообучение и участие в съемках шоу – две совершенно разные вещи. Теперь ему нужно практиковаться и набираться опыта». Хелен села в машину и опустила окно. «Да-да». Она завела машину и уехала. Мэтью сел в свой подержанный Форд и тоже уехал с парковки. Вернувшись в свою съемную квартиру, он выбросил всю информацию, касающуюся почти знаменит, которая больше не представляла для него никакой ценности и ушла в прошлое, затем достал копию «Мумии возвращается» и внимательно ее просмотрел. Провалившись на пробах фильм «Почти знаменит», Мэтью еще больше желал получить роль царя скорпионов в фильме «Мумия возвращается». Кажется, парень, который был выбран на эту роль, стал суперзвездой. Мэтью подпер подбородок рукой и пробормотал про себя: «Как его зовут? Вроде он участвовал в профессиональном рестлинге, или это была борьба, или что-то еще, что превратилось в карьеру. Он был в невыгодном положении с точки зрения размера тела по сравнению с этим парнем, но его резюме должно было дать ему преимущество. В прошлом году он слишком спокойно относился к некоторым вещам и принимал их как должное. В этот раз, например, когда он провалился, он думал, что хорошо подготовился и даже если бы не получил роль, то без проблем прошел бы первичное прослушивание. И что же произошло? В этом высококонкурентном мире невозможно, чтобы все шло так, как он думал». Мэтью почувствовал, что эта неудача не так уж плоха, и что она успокоила его голову, которая была немного затуманена и кружилась от успехов. Это также дало ему более четкое представление о ситуации, в которой он сейчас находится. Это было простое дело, съемочная группа отвергла актера его уровня, даже не ища причины, в то время как ему пришлось бы работать на 100% больше, чтобы получить даже второстепенную роль, и не всегда ему это удавалось. Внезапный звонок на Nokia прервал самоанализ Мэтью, и, увидев, что это номер Бритни, он поспешно поднял трубку. «Мэтью, у тебя сегодня прослушивание?» Бритни спросила с беспокойством. «Ты прошел?» «Нет, не удалось». Мэтью был спокоен. «Режиссер посчитал, что я не соответствую образу персонажа». Бритни тут же ответила: «Это потому, что у него нет глаз. Он не может видеть такого хорошего актера, как ты». Мэтью засмеялся. «Спасибо». Он добавил: «Не волнуйся, я в порядке. Это хорошо». Со стороны Бритни раздались крики и торопливые шаги. Она понизила голос: «Я иду на мероприятие, сейчас повешу трубку». «Да, давай», Мэтью ответил. «Пока». Бросив телефон на диван, Мэтью задумался, стоит ли ему лететь в Ванкувер к Бритни, если он не собирается в ближайшее время в Лондон. Даже если бы они могли видеться только в спешке, это было бы лучше, чем ежедневный короткий телефонный разговор. Чуть позже Мэтью позвонила Илона и спросила о прослушивании, а когда она узнала, что он не прошел первоначальное прослушивание, она неизбежно сделала несколько ехидных замечаний. Мэтью знал ее характер, поэтому не беспокоился, а тот факт, что она вообще позвонила, дабы узнать результат, означал, что она считает его другом или, по крайней мере, человеком, с которым можно работать. В последующие дни Мэтью полностью избавился от последствий неудачного прослушивания в почти знаменитый начал готовиться к прослушиванию на роль царя скорпионов. Хотя подготовка не обязательно принесет ему роль, шансы получить ее в противном случае были очень малы. Чтобы получить представление о франшизе «Мумия», он взял в видеопрокате почти все фильмы «Универсал» о монстрах, а было их много, ведь «Универсал» снимал и фильмы о монстрах, включая «Мумий», «Франкенштейна» и тому подобное, с 30-х и 40-х годов. Кроме того, были найдены кассеты с другими фильмами Стивена Саммерса, автора сценария и режиссера «Мумия возвращается», которые он изучил и просмотрел, чтобы получить представление о стиле и предпочтениях режиссера. В конце мая от Хелен пришло известие, что люди из фильма «Мумия возвращается» прислали агентству «Ангел» официальное приглашение на прослушивание на роль царя скорпионов в студии под Лондоном. Глава 99. После всего лишь месяца отсутствия в Великобритании Мэтью вернулся в Лондон, чтобы подготовиться к прослушиванию для фильма «Мумия возвращается» в сопровождении Хелен, которая с первого дня заселения в отель то и дело заходила в Pinewood Studios, где проходило производство, чтобы узнать последние новости о фильме «Мумия возвращается» и прослушивании. Судя по тому, что слышала Хелен, прослушивание проходит не лучшим образом. Фильм «Мумия возвращается» является продолжением фильма «Мумия» и продолжает основной актерский состав предыдущего фильма, добавив лишь несколько новых персонажей, одним из которых является царь скорпионов. Поскольку «Мумия» собрала в мировом прокате более 400 миллионов долларов, сиквел обязательно привлечет к себе большое внимание, и, конечно, нет недостатков в конкурентах на главные роли в нем. По словам Хелен, к фильму «Мумия возвращается» прислали около 20 проб на роль царя скорпионов. Если смотреть только на количество прослушиваний, то кажется, что конкуренция меньше, чем при прослушивании Рональда Спирса, но на самом деле все было совсем наоборот. Поскольку режиссер Стивен Саммерс провел собственный кастинг, боюсь, что царь скорпионов был бы уже разыгран, если бы у него не было недостаточно власти, а продюсеры и Universal Pictures потребовали провести прослушивание на эту роль. Хотя предыдущий фильм был огромным хитом, как и подавляющее большинство режиссеров в Голливуде, Стивен Саммерс не имел абсолютной власти над актерским составом, и даже в списке продюсеров не было его имени. По словам Хелен, как и в первом фильме, Стивен Саммерс, режиссер и сценарист, был скорее главным режиссером, не говоря уже о финальной нарезке, и хотя его вклад был важен при найме важных персонажей, он не имел права голоса при принятии решений. Мэтью уже год работает в Голливуде и немного знает об этой самой простой ситуации. Режиссеры не имеют права голоса перед большими студиями, пока не достигнут уровня нескольких человек, таких как Спилберг или Джеймс Кэмерон. То, что называют Голливудом, в конце концов, является системой, ориентированной на продюсеров. Каждый из почти 20 актеров, участвовавших в прослушивании, обладает сильным конкурентным преимуществом. В одном из питейных заведений студии Pinewood Хелен сообщила Мэтью последние новости. Но на данный момент именно предложение Стивена Саммерса имеет наибольшие шансы на победу. Мэтью покрутил в руке чашку с кофе и спросил, кто предложен Стивеном Саммерсом. Профессиональный рестлер. Хелен назвала прозвище «Скала Джонсон». Услышав это имя, Мэтью постепенно вспомнил, не тот ли это лысый мужчина, чье имя он не мог вспомнить. Хелен продолжила. Стивен Саммерс настоятельно предложил продюсеру Шону Даниэлсу и Universal Pictures использовать Джонсона на роль царя скорпионов. Мэтью нахмурился. Даже если бы решение было в руках продюсеров, Шон Даниэл отдал бы предпочтение мнению режиссера, верно, он обязательно учтет мнение режиссера. Хелен посмотрела на свои наручные часы, но я слышала, что Шону Даниэлу не очень понравилась рекомендация Стивена Саммерса, иначе не было бы этого прослушивания. Проведя много времени с Хелен, Мэтью привык к тому, как она говорит, и мог понять подтекст. Если он не найдет никого лучше Джонсона, Шон Даниэл определенно согласится с предложением Стивена Саммерса. Джонсона, возможно, знаменит, неуверенно спросил Мэтью. Не сказала бы, он более известный, чем ты. Хелен задумалась и добавила. Джек работал личным помощником Шона Даниэла, Я слышала, как он говорил о Шоне, который, как мне сказали, очень старомодный южный мыслитель. Мэтью знал, что Джек, о котором говорила Хелен, это тот бородатый мужчина из актерского состава фильма «Гладиатор». Тебе не нужно думать о таких вещах. Хелен наставляла. Все, что тебе нужно сделать сегодня, это пройти первичное прослушивание. Кстати, цвет кожи, подумал Мэтью, услышав слова Хелен. Есть требования к цвету кожи? Хелен покачала головой. Не беспокойся об этом аспекте, нет академической уверенности в том, какой именно цвет кожи был на самом деле у древних египтян, не говоря уже о Голливуде. Арнольд Васлоа, играющий роль Имхотепа, родился в Южной Африке, но является белым человеком. В Голливуде черный человек в роли черный, белый человек в роли белый, а азиат в роли желтый. Она редко улыбалась. Это не исторический боепик, это просто коммерческий развлекательный фильм. Мэтью кивнул и больше ничего не сказал, повернув голову, чтобы через огромную стеклянную стену выглянуть за пределы магазина напитков и подумать о послеобеденных прослушиваниях. Прошло 3 дня с тех пор, как он прибыл в Лондон, и если он не пройдет прослушивание, ему придется вернуться домой. Магазин напитков был построен на развилке дорог на территории Пеннивуорт Студиос, в прекрасном месте, и благодаря ряду налоговых скидок от лондонских властей для съемочных групп, не только британские телевизионные фильмы, но и многие голливудские съемочные группы выбирают съемки в Великобритании. Пеннивуорт Студиос – старейшая и наиболее хорошо оборудованная студия в Лондоне, которую выбирают многие съемочные группы, снимающие в Лондоне. Нередко на студии Пеннивуорт Студиос одновременно работают 5-6 и более съемочных групп. Сейчас почти полдень, толпы людей на развилке дорог увеличились. Сейчас начало жаркого сезона, многие люди приходят в магазин, чтобы купить прохладительные напитки. 3 детей пришли издалека и подошли к магазину. Мэтью стало любопытно, и он посмотрел на них. Вскоре в бар вошли 3 детей, одна девочка и 2 мальчика, каждый заказал холодный напиток и подошел к барной стойке. Мэтью ясно видел, что у девочки были обычные каштановые волосы с несколькими веснушками на лице, а 2 мальчикам, одному с темными, а другому с более редкими рыжими волосами, было около 10 лет. Одна из девушек, проходя мимо, взглянула на Хелен, которая стояла спиной к двери, и вдруг остановилась на месте. «Привет, Хелен!» Она поприветствовала Хелен. Хелен тоже увидела ее, тут же встала и с улыбкой сказала: «Привет, Эмма!» Затем она помахала 2 мальчикам. «Привет, Даниэл!» «Привет, Руперт!» 2 детей, которые, похоже, не очень хорошо знали Хелен Герман, просто улыбнулись, указали на пустой столик и сказали: «Эмма, мы будем ждать тебя там». Эмма кивнула и снова обратилась к Хелен. «Мама знает, что ты здесь». Хелен улыбнулась и ответила: «Я не сообщила ей, возможно, я останусь на несколько дней, а потом вернусь в Америку». Мэтью узнал, кто эта девочка. «Вы парень Хелен?» Неожиданно девочка обратилась к нему. «Привет, я Эмма Уотсон. Я Мэтью Хорнер». Мэтью объяснил: «Клиент Хелен». «О», смущенно улыбнулась Эмма. «Простите, я не так поняла». Мэтью улыбнулся. «Все в порядке». Эмма, казалось, знала Хелен и поболтала с ней еще немного, а затем отправилась на поиски своих спутников. «Они снимаются рядом?» Мэтью спросил обдуманно. «Да, Эмма главная актриса в пьесе у Уорнеров «Гарри Поттере». Хелен прямо сказала: «Когда я в последний раз приезжала в Лондон, я познакомилась с ней». Мэтью сразу понял: «Ты хочешь ее переманить?» Хелен не ответила, но и не отрицала этого. Они посидели еще немного. Хелен позвонила по телефону и сказала Мэтью, чтобы он приехал в студию, арендованную актерами фильма «Мумия возвращается», и после 40 минут ожидания кто-то подошел, чтобы проводить Мэтью в комнату для укладки. К нему не приходил гример, чтобы сделать макияж. Женщина-костюмер предоставила ему пару облегающих дизайнерских боксерских трусов, а когда Мэтью переоделся в раздевалке и вышел, ему выдали черный халат с капюшоном, похожий на тот, что надевают боксеры, когда выходят на ринг. Мэтью облачился в черную мантию, закрывающую его мускулистое тело, и вслед за ассистентом вышел за дверь в комнату для прослушивания. Это было очень официальное прослушивание, на котором присутствовали не только кастинг-директора и продюсеры шоу, но и представители профсоюза актеров, которые, как это принято, наблюдали за прослушиванием. Войдя в комнату для прослушивания, Мэтью встал прямо напротив объектива камеры. Как и просили, его глаза быстро просканировали комнату, увидев фотографии, собранные Хелен ранее, и сразу же узнав Стивена Саммерса и Шона Даниэлса, сидящих рядом друг с другом за монитором. Эти два человека напрямую определяют судьбу актеров, проходящих пробы для фильма, особенно последнего. Голливуд – это место с большим количеством шаблонов, даже для кастингов, и поскольку это не было прослушивание с гримом, Мэтью быстро представился так, как просил кастинг-директор. Неплохое резюме. За монитором Стивен Саммерс посмотрел на актерский профиль Мэтью и прошептал Шону Даниэлу, но он немного худощав. Шон Даниэл проигнорировал его и сказал Мэтью, «Сними халат». Мэтью снял свою черную паранджу и передал ее стоящему рядом с ним сотруднику. На нем были только трусы-боксеры. Его тело было великолепным и мускулистым, как Давид под резным ножом Микеланджело. Затем Мэтью продолжил демонстрировать свое сильное тело и тонизированные мышцы под разными углами под руководством директора по кастингу. Стивен Саммерс не произнес ни слова, и все могли видеть, что актер был очень силен физически. Шон Даниэлс кивнул, у актера не было такого извращенного тела, как у Джонсона, но телосложение и мускулы вполне соответствовали требованиям съемочной группы. Более того, парень имел гораздо больший опыт, чем Джонсон, а еще не. Он резко покачал головой, не думая дальше, и, не посоветовавшись со Стивеном Саммерсом, взял ручку и написал строчку прямо на профиле перед собой. После написания он кивал директору по кастингу, который произносил несколько шаблонных слов, и актер покинул комнату для прослушивания. Шон Даниэл бросил взгляд на Стивена Саммерса и сказал директору по кастингу, «Давай следующего». Мэтью и Хелен покинули студию Пеннивот и только что вернулись в отель, где остановились, когда им сообщили информацию члены съемочной группы. «Поздравляю, Мэтью». Хелен убрала телефон. «Ты прошел». Мэтью вздохнул с облегчением и спросил, «Выпьем сегодня по этому случаю?» Хелен покачала головой, «Не сейчас». Она подождала, пока Мэтью уйдет, и взяла телефон, чтобы набрать номер. «Джек, ты можешь устроить мне встречу с Шоном Даниэлсом?» Глава 100, консерватор. «Здравствуйте, мистер Даниэл». В кофейне Хелен, одетая в женский деловой костюм, улыбнулась и представилась мужчине через стол. «Я Хелен Герман, агент агентства «Ангел». Напротив нее сидел Шон Даниэл, шатенный лысеющий, лет 50, в старомодных очках в плоской оправе и относительно старом костюме, с простым, невзрачным лицом, которое было довольно серьезным и производило впечатление старомодного стереотипа только по внешнему виду. Шон легонько пожал протянутую руку Хелен и кивком сказал, «Здравствуйте, мисс Херман». Пока он говорил, он бросил быстрый взгляд на Хелен и заметил, что она одета в облегающий темный костюм. Ее волосы тщательно зачесаны за голову, на глазах пара простых очков в черной оправе, никаких аксессуаров, кроме пары сережек, не видно, а от всего ее тела исходит атмосфера спокойной компетентности. Эта женщина-агент произвела на него хорошее первое впечатление. Шон Даниэл, хотя и не показывал этого, подсознательно чувствовал, что эта женщина по имени Хелен была консерватором. «Вы хотели меня видеть для чего-то?» В последнее время к нему обращались многие агенты, например, агент Джонсона, и не нужно было гадать, что им нужно. Хелен, зная, что продюсер занят и нет смысла скрывать цели, сказала, «Мой клиент Мэтью Хорнер прошел первоначальное прослушивание для «Царя Скорпионов» и был одним из четырех актеров, которых продюсер выбрал для пробы. Вы хорошо информированы». Шон Даниэлс не был удивлен этим. Хелен улыбнулась и продолжила. «В роли царя скорпионов у Мэтью есть преимущество, которого нет ни у кого другого. В фильме «Гладиатор», который сейчас идет в кинотеатрах, он играет вождя варваров, в чем-то похожего на царя скорпионов, и его лично выбрал режиссер Ридли Скотт». Шон Даниэлс, естественно, видел ту же постановку «Гладиатора» от Universal Pictures и помнит персонажа варвара, которого использовал Ридли Скотт. На самом деле, Хелен прекрасно знает, что у Мэтью есть свои преимущества перед тремя последними конкурентами, и хотела указать на сильные стороны Мэтью. По сравнению с Джонсоном, Мэтью имеет недостаток в размерах, но обладает опытом, чтобы сокрушить его. Знаете, Мэтью только что закончил съемки фильма «Братья по оружию», «Band of Brothers», который продюсируют Хэнкс и Спилберг. Хелен перечисляет сильные стороны Мэтью построчно. С ноября прошлого года он проходил суровую военную подготовку и не расслаблялся на протяжении всех съемок «Band of Brothers», которые длились более 6 месяцев и сделали его очень похожим на солдата, а во время съемок бантов Бродхерс Мэтью лично присутствовал на самых сложных экшн-сценах. По сравнению с двумя другими конкурсантами, Мэтью – посредственный актер, но у него есть определенное преимущество в плане физической подготовки и тренировок. Когда Шон Даниэль услышал это, в его голове естественным образом возникла мысль. Роль царя скорпионов – это, по сути, боевая сцена, с актером с большим опытом. У съемочной группы будет гораздо меньше проблем во время съемок, а проблемы часто означают время и деньги. Хелен могла сказать, что Шон прислушался к ее словам. Тот, кто может управлять большой командой, определенно непростой человек, поэтому после того, как она позвонила Джеку, она разработала стратегию, начиная с того, как произвести впечатление на Шона Даниэла своим появлением в начале, и заканчивая тем, какие сильные стороны были у Мэтью. В плане был еще один очень важный момент – поиск подходящей возможности. Понятно, Шон ничего не сказал, как будто не слышал, как Хелен произнесла эти слова. Лучше дождаться следующего прослушивания. Джонсон и два других актера тоже превосходны. Услышав, как Шон вскользь упомянул Джонсона, Хелен плавно ответила: «Я с нетерпением жду прослушивания». Хотя Джонсон, чей отец один из немногих чернокожих чемпионов мира в профессиональном рестлинге и который сам является чемпионом мира, имеет свои преимущества для такой роли, как царь скорпионов, я считаю, что Мэтью даже лучше. Она намеренно подчеркнула: «Мистер Даниэль, несмотря на популярность в определенных кругах, Джонсон не снимался ни в одном из фильмов». Как будто в этой фразе и был смысл. Лицо Шона выглядело не слишком хорошо, его недовольство не было направлено на Хелен. Слишком часто агенты рекламируют своих актеров и принижают конкурентов перед людьми, которые имеют право принимать решения о ролях, и у него давно выработался иммунитет к этому. Первоначально он несколько скептически отнесся к совершенно пустому актерскому профилю Джонсона, скорее из-за какого-то необъяснимого фактора. Ему не очень нравилась идея того, что кто-то вроде Джонсона будет играть главную роль второго плана в фильме, а услышав, что отец Джонсона был одним из немногих чернокожих чемпионов мира в профессиональном рестлинге. Как старомодный южанин, который крайне консервативен, что-то, что Шон прятал глубоко внутри себя, постепенно вылезло наружу, показав свой лик. Он уже заставил себя запустить чернокожего актера в роли второго плана ради политкорректности фильма в голливудском стиле, и очень не хотел видеть второго такого же среди важных персонажей. На этом пока все, у меня есть дела. Он встал и небрежно махнул рукой Хелен. До свидания, мисс Херман, до свидания. Хелен смотрела, как Шон покидает кафе, чувствуя, что ее слова должны были послужить своей цели, оставила счет и тоже вышла. По сравнению с двумя другими актерами, которые были худыми, она всегда считала, что Джонсон, конкурент Мэтью, и после этой встречи она не ожидала, что Джонсон выйдет из трудного положения. Как агент по организации развлечений, ее работа заключается в обеспечении ролей для своих клиентов, и Хелен делает все необходимое, чтобы максимально увеличить шансы своих клиентов на получение работы, но она знает, что это роль поддержки, и если Мэтью не справится с прослушиванием, все разговоры будут бесполезны. Вернувшись в офис продюсера на Pinewood Studios, Шон открыл картотеку и достал документы о кастинге, представленные Джонсоном, сел в кресло босса и долго смотрел на них, но чем больше он смотрел на них, тем больше ему казалось, что с чемпионом по профессиональной борьбе, рекомендованным Стивеном Саммерсом, что-то не так. Скала Джонсон – громкое имя, и то, что он будет сниматься в их фильме, очень хорошо для продвижения фильма, но «Мумия возвращается» – это продолжение нашумевшего фильма «Мумия», и столь небольшая реклама ограничена и перевешивает все минусы, которые с ней связаны. Самым большим недостатком является то, что он никогда раньше не снимался в кино, поэтому если он играет незначительного второстепенного персонажа на заднем плане, это еще ладно, но главная роль второго плана, как царь скорпионов, это уже большая проблема. Бюджет времени и денег на съемку неизбежно увеличится при использовании Джонсона. Он – звезда профессионального рестлинга, и даже в его первом фильме ему платят большие деньги, а если ему недоплачивают, он, скорее всего, откажется сниматься. И он, Шон внезапно бросил информацию о Джонсоне на свой стол и перестал думать об этом, искать все эти причины, только из-за того, что нельзя было четко сформулировать. Он поднял трубку и набрал номер своего помощника. «Это я, как можно скорее предоставь мне подробную информацию о Джонсоне, включая его семейное положение и происхождение. Будь осторожным, особенно не попадайся на глаза Саммерса. Он и раньше считал, что не исключена возможность использования Джонсона, если не найдется другой подходящей кандидатуры, но после того, как он услышал замечание Хелен, такая возможность становилась бесконечно менее вероятной. Ассистент был очень эффективен, Джонсон был большой звездой в мире профессионального рестлинга. Он быстро собрал детали и отправил их на стол Шона. Шон просмотрел все, подтвердил некоторые важные лично для себя вещи и принял решение в уме. Однако он не стал менять список прослушиваний. Джонсон по-прежнему будет проходить прослушивание. Стивен Саммерс был режиссером шоу, и хотя у него было больше власти, как у продюсера, не было необходимости в открытом противостоянии. В понедельник в июне, перед рассветом, Мэтью проснулся рано, привел себя в порядок, съел на завтрак только 2 яйца, чтобы избежать возможного выпячивания живота во время прослушивания, а затем отправился в Pennyworth Studios в сопровождении Хелен в гримерную комнату, чтобы подготовиться к последующему прослушиванию. Глава 101. Интриги. Сидя перед зеркалом для грима, Мэтью шевелил запястьями, прошло уже более 20 минут, а гример все еще работал над париками, ему было немного скучно, и он не мог не повернуть голову, чтобы посмотреть направо. Перед 4 гримерными столами, расположенными в ряд, оставались 2 пустых, а на крайнем справа сидел мужчина-актер лет 25. В этот момент дверь в гримерную открылась, и сотрудник вошел, а за ним необычайно высокий и сильный актер. Сотрудник подошел к гримерному столику рядом с Мэтью и сказал: «Мистер Джонсон, посидите тут, я сообщу гримеру, чтобы он подошел». После ухода персонала, вместо того, чтобы сразу сесть, Джонсон с любопытством огляделся вокруг. Мэтью тоже с любопытством смотрел на него, прикидывая в уме, что рост мужчины должен быть около 1,95 см, с такими взрывными мышцами, которые были хорошо видны даже в одежде. Джонсон сразу заметил Мэтью, каменное лицо теперь показывает улыбку. Он сказал: «Здравствуйте, я Дуэйн Джонсон». Возможно, потому что он был новичком в киноиндустрии, а возможно, из-за атмосферы уже состоявшейся звезды, Джонсон выглядел дружелюбным. Мэтью улыбнулся в ответ и тоже представился: «Я Мэтью Хорнер». В отличие от того, что он помнил, Джонсон сейчас не был лысым. Вскоре прибыл гример, и первым шагом стало создание парика. Джонсон устроился в кресле перед зеркалом, вероятно, от скуки, огляделся вокруг, его взгляд снова упал на Мэтью. «Эй, парень!» Он подождал, пока Мэтью оглядится, и спросил: «Судя по акценту, ты не из Калифорнии?» Мэтью сразу же ответил: «Техас». «О», сказал Джонсон шутливым тоном, «никогда не связывайтесь с техасцем». «Не слышал такую поговорку», сказал Мэтью. Джонсон указал на свою голову: «Я только что это придумал». При этом он широко ухмыльнулся, и Мэтью тоже засмеялся, пока гример работал над париком. Тогда Мэтью понял, что Джонсон кажется веселым человеком. «Довольно неожиданно, Мэтью», сообщил, «ты меня удивляешь». Джонсон не понял, почему. Мэтью лишь поджал губы. «Ты звезда, а все еще шутишь с простыми людьми». «Я звезда?» Джонсон был скромен. «Это мои первые кинопробы, я еще не знаю, получится ли у меня». «Ты обязательно провалишься», Мэтью нарочно сказал, «потому что человеком, который преуспеет, буду я». Джонсон не рассердился и не обрадовался. «Так уверенно, Мэтью, можно я буду называть тебя так?» «Что ж, Мэтью, я плох во всем, кроме одного, я никогда не сдаюсь, даже перед очевидным поражением». Мэтью улыбнулся и сказал: «Извини, я такой же». В тот момент, когда оба гримера пошли взять что-то со столика, Мэтью и Джонсон посмотрели друг на друга и одновременно снова рассмеялись. Когда гример вернулся, Джонсон рассеял улыбку и спросил: «Я смотрю много фильмов, почему я никогда не видел тебя раньше?» Мэтью хотел было пожать плечами, но устоял и сказал: «Я тоже никогда тебя не видел по телевизору, не знаю, как ты получил свой титул». На прослушивание пришли только 4 актера, он не мог поверить, что Джонсон не видел их анкет. Несмотря на безобидное поведение, Мэтью не терял бдительности, поскольку эти они были прямыми конкурентами. В этих кругах важно не быть доверчивым, даже если речь идет о Нем и Хелен. Им двоим потребовался почти год, чтобы укрепить доверие друг к другу. 1,5 часа спустя парики Мэтью и Джонсона были готовы, гример временно удалился, чтобы подготовить остальной грим, а двое сидели на стульях и ждали. В этот момент дверь гримерной снова открылась, и вошел последний актер. Взгляд Мэтью устремился в ту сторону, догадываясь, что этот человек будет последним в комнате для прослушивания. «Привет всем!» Последнего актера, которого Мэтью запомнил, звали Дак Мюнстер, актер-ветеран, проработавший в Голливуде более 10 лет и до сих пор не добившийся успеха. У этого человека была вечная улыбка на лице, и он приветствовал всех в гримерной улыбкой. Он зачем-то достал из саквояжа бутылку минеральной воды, подошел к Мэтью и протянул ему бутылку воды. «Извините за пробки, я опоздал и всех задержал. Все в порядке». Мэтью улыбнулся. «Спасибо». Дак затем передал другую бутылку Джонсону. «Тут слишком жарко, выпей воды, чтобы утолить жажду». Джонсон также взял минеральную воду, совсем не понимая, зачем он раздает воду. «Большое спасибо». Дак быстро раздал всем по бутылке минеральной воды, даже гримеру и команде, которая его привезла. Наконец, он подошел к пустому столику, сел, достал оставшуюся бутылку минеральной воды, отвинтил ее и сделал большой глоток. Мэтью взглянул на Дака и не притронулся к бутылке минеральной воды, поставив ее прямо на столик перед собой, вовсе не собираясь ее пить. Джонсон посмотрел сначала на минеральную воду, потом на Мэтью, и тоже поставил минеральную воду на столик, затем повернул голову, чтобы посмотреть на Мэтью, который повернул голову, чтобы посмотреть на него, а Джонсон пожал плечами и улыбнулся. Мэтью улыбнулся в ответ, а затем посмотрел направо, где актер, сидящий крайним справа, откручивал бутылку и откидывал голову назад, чтобы сделать небольшой глоток. Видя это, он ничего не сказал, смутно помня из прочитанной информации, что тот актер, похоже, начал заниматься бизнесом даже позже, чем он, но имел хорошее семейное происхождение и развивался гораздо более плавно. Два гримера возвращались один за другим. Мэтью и Джонсон собрались с мыслями и полностью сотрудничали с гримером. Эта проба с гримом, соответствует ли актер роли, зависит не только от него самого. Гример и художник по костюмам также довольно важны, если другая сторона намеренно делает грим, который совсем не соответствует внешности актера, последствия можно себе представить. Но режиссеры, кастинг-директора и продюсеры, которые ведут прослушивание, все опытные, и как только они узнают, что гример и другой закулисный персонал затеял недоброе, они определенно потеряют работу, а также будут отражены в соответствующих профсоюзах, что затруднит поиск работы снова. Мэтью закончил грим, пошел к костюмеру, чтобы переодеться, забрал свое оружие странной формы из реквизиторской команды и вернулся как раз в тот момент, когда актер, сидящий крайним справа, закончил свой полный образ и был припровожден командой в комнату для прослушивания. Молодой актер выглядел сияющим и, казалось, не испытывал никаких проблем из-за питья той странной воды. Завершив свой образ с помощью гримера, Мэтью просто сидел перед зеркалом в ожидании грима. Он был вторым человеком на пробах, за ним следовал Джонсон и, наконец, Дак Мюнстер. Мэтью снова взглянул на Дака, подумав, что, возможно, слишком многое переосмысливает. Возможно, потому что он так долго проработал в преступном мире и видел так много сомнительных вещей, плюс слова Хелен, он всегда подсознательно думал о людях этого круга самое плохое. Может быть, Дак действительно извинился таким образом, потому что опоздал. Кроме того, он дал визажисту минеральную воду, так что если с визажистом возникнут проблемы, то некому будет делать макияж. Несмотря на то, что он так думал, Мэтью все равно не прикоснулся к бутылке минеральной воды, не только он, но и Джонсон не прикоснулся к ней, оба их визажиста также не прикоснулись к ней. Его взгляд случайно скользнул по другой бутылке минеральной воды на столике, которую визажист забрал и оставил здесь, и Мэтью заметил, что логотип на минеральной воде отличался. На одной был темно-синий логотип, а на другой – фиолетовый. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это две минеральные воды одной марки. Мэтью снова посмотрел на столик перед Джонсоном, на котором стояли две бутылки воды, одна с темно-синим логотипом, а другая с фиолетовым. Он бросил еще один скрытый взгляд на Дака, который сидел перед зеркалом для грима в старомодной манере, позволяя гримеру поправлять его парик. Уголок рта Мэтью приподнялся. Актер с десятилетним стажем. Да, из-за двери послышался звук шагов, и вошел один из сотрудников. Мэтью Хорнер, теперь твоя очередь, пойдем со мной в комнату для прослушивания. Мэтью поднял свое оружие и встал, затем посмотрел в зеркало для грима, и гример подошел, чтобы сделать последнюю проверку, чтобы убедиться, что все в порядке, прежде чем он последовал за сотрудником за дверь и направился в комнату для прослушивания. Идя позади персонала, Мэтью неуверенно спросил: «Прослушивание проходит так быстро, не упоминай об этом, у парня до тебя были проблемы с желудком?» Сотрудники с осуждением покачали головой. На прослушивании ему пришлось сходить в туалет через минуту после начала, два раза подряд, как режиссер и продюсер могли его ждать. Естественно, его выгнали. Комната для прослушивания находится напротив. Мэтью больше ничего не сказал и вошел большими шагами, только подумал, что впредь нужно усилить бдительность, находясь в Голливуде. В гримерной Джонсон поочередно сходил в костюмерную и реквизиторскую, а когда вернулся обратно, то обнаружил, что вся минеральная вода на гримерном столике исчезла. «Где вода?» – он намеренно спросил Дака справа от себя. «Я хочу пить. Почему все пропало?» Щеки Дака слегка дернулись, и он улыбнулся. Уборщики пришли убраться и все унесли. Джонсон кивнул и больше ничего не сказал. Глава 102. С наступлением ночи шум и суета студии Пайнвуд постепенно вернулись к тишине, но один из кабинетов в офисной зоне, принадлежащий актерскому составу фильма «Мумия возвращается», был ярко освещен. Внутри Шон Даниэл и Стивенсом Мерс спорили, не собираясь выключать свет и уходить с работы. Пробы для «Царя скорпионов» продолжались до 6 часов, прежде чем все они были завершены, и поскольку мнения были не совсем единодушны, результаты проб не были подтверждены за это время. После короткого ужина продюсер Шон Даниэл и режиссер Стивенсом Мерс отправились во временную выдвижную комнату для повторного просмотра записи дневных проб, чтобы выбрать подходящего актера. Первый кандидат, нет необходимости говорить, был полностью исключен из рассмотрения с той ситуацией, которая произошла во время прослушивания. Последний актер, который прослушивался, они услышали определенные вещи в конце прослушивания, человек, который существует уже более 10 лет и еще не добился успеха, вероятно, помешанный на славе и считающий себя умным, также может быть исключен. Шон Даниэл со Стивенсом Мерс спорили из-за двух мужчин, Мэтью и Джонсона. Джонсон больше подходит на роль царя скорпионов. Стивенсом Мерс настаивал, указывая на кадры прослушивания, воспроизводимые на мониторе. Его твердые мышцы и почти двухметровый рост в сочетании с тонизированным телом, полученным в результате профессиональных тренировок по рестлингу, идеально подходит для роли такого силача, как царь скорпионов. После подтверждения некоторых вещей Шон принял решение, и причина, по которой он не наложил вето с авторитетом и жесткостью продюсера, заключалась главным образом в том, чтобы принять во внимание лицо Стивенса Мерса и отношения между ними. «Я не согласен с тобой», — он сказал более вежливо. «Стивен, нам нужен актер, а не слагер, который красуется своими мускулами». Шон нажал несколько кнопок, переключаясь между крупными планами лица Джонсона, указывая на экран монитора и говоря: «У него одно выражение от начала и до конца. Посмотри сюда, уголки его глаз постоянно подергиваются, он явно нервничает. Я признаю, что он звезда, но он звезда профессионального рестлинга, а не звезда Голливуда». Стивен Сомерс, чей последний фильм был большим хитом, дал ему отпор. «Такая роль, как царь скорпионов, не требует хорошей актерской игры. Но даже так, кандидат не может быть ужасным актером». Шон был немного нетерпелив. Эти двое обменялись словами после прослушивания, и Стивен Сомерс все еще настаивал. Он решил вытащить видео с прослушивания Джонсона и заменить его на видео с прослушивания Мэтью Хорнера, говоря при этом: «Посмотри на него еще раз, его актерская игра на высоте, его тело и размер одинаково хороши, и он не такой преувеличенный в плане мускулатуры, как Джонсон». Он все еще пытался убедить Стивена Сомерса сдаться. «И я говорил с агентом Джонсона о его гонораре, он просит 1-2 миллиона долларов. А как насчет Мэтью Хорнера? Десятая часть от этой цифры в лучшем случае, а деньги, сэкономленные съемочной группой, можно пустить на постпродакшн, чтобы еще больше усовершенствовать те технологии ЦГ, о которых ты упомянул». Стивен смотрел на Мэтью на экране и так или иначе качал головой. «Он не соответствует тому образу, который я имел в виду. Шон, когда я писал сценарий, персонаж царя скорпионов был создан с использованием Джонсона в качестве чертежа для дизайна. В его тоне прозвучал намек на огонь. Мэтью Хорнер не тот царь скорпионов, который мне нужен». На лице Шона мелькнул гнев. Он знал, что с некоторыми режиссерами или сценаристами трудно работать, а тем более, когда режиссер является еще и сценаристом, но Стивен не Джеймс Кэмерон, в конце концов. В актерском составе могут быть актеры африканского происхождения, но никогда, в главной роли и в основном составе второго плана. Это был его психологический итог. Стивен не закончил свои слова. «Я остаюсь при своем мнении». Шон мгновенно загорелся, он с самого начала использовал более мягкий подход к общению и не ожидал, что Стивен окажется таким упрямым. «Мне жаль, Стивен». Тон Шона тоже ужесточился. «Но я уже решил, что актером в «Царе скорпионов» будет Мэтью Хорнер». Выключив монитор, он собрал свои вещи и приготовился уходить, с таким видом, словно не хотел больше разговаривать со Стивеном. У Шона была абсолютная власть на съемочной площадке, и он знал, что Стивен в конце концов склонит голову. У Стивена был ряд контрактов с Universal Pictures, и все права на серию «Мумия» принадлежали Universal, даже сценарий «Мумия возвращается», права на который также находились в руках Universal. Когда Universal Pictures впервые обратилась к Стивену, они искали его способности к режиссуре, корректировке съемок и работе со спецэффектами на съемочной площадке. Будь то «Мумия возвращается» или «Первая мумия», он имел очень ограниченную власть в своих руках как режиссер и не мог даже участвовать в постпродакшн-монтаже, и если бы «Первая мумия» не имела огромного успеха, у него даже не было бы возможности обсуждать актерский состав с ним здесь сегодня. Ограничение власти и необузданного мышления режиссера на съемках, в пределах разумного, всегда делалось крупными голливудскими студиями, включая Universal Pictures. «Я свяжусь с агентом Мэтью завтра». Шон, видя, что мирное общение не может быть решено, просто воспользовался своим авторитетом продюсера. «Если все пройдет хорошо, съемочная группа сможет подписать контракт завтра днем, так что тебе лучше познакомиться с ним, это будет полезно для сотрудничества в дальнейшем». Стивен не произнес ни слова. «На сегодня все». Шон поднял свой портфель. «До завтра, Стивен». Он вышел из кабинета, и прошло некоторое время, прежде чем Стивен выключил свет и вышел. Вздохнув, он направился к дверям студии. Он уже в первый раз столкнулся с властью продюсера. Проклятая система, ориентированная на производителя. Стивен выругался и добавил: «Если этот фильм будет удачным, я должен стать продюсером следующего фильма, ведь Universal Pictures хочет работать со мной над большим фильмом о коллекции монстров. Фильм должен быть снят так, как я хочу. Если «Мумия возвращается» будет иметь такой же успех в прокате, как и «Мумия», то производство следующего фильма с Universal Pictures в качестве продюсера и сценариста не будет проблемой.